Глава 29. Воздух полуразрушенной подсобки становился все горячее. Пыль в воздухе почти не чувствовалась, видимо, осела на земь. Но в каморке стояла невыносимая духота. «Рано или поздно, — думала Сьюлин, — нам придется отсюда выбираться. И лучше бы пораньше. Но что делать с Дианой?» Сьюлин старалась отогнать от себя эти мысли. Она проползла еще раз по всему периметру помещения, нащупывая руками, что бы могло пригодиться, какой-нибудь острый камень или арматуру. Ничего не нашла. Она уже начинала верить, что придется ей умереть в этом жутком месте, на этой жуткой планете, преследуемой духом Эша. Эша, в которого вселились, что называется, гипотетики. В них она не верила, в том смысле, в каком верил в них Аврам Двали, считая просто сетью самовоспроизводящихся машин. Какой-то давно угасшей цивилизации понадобилось когда-то засеять свой ближний космос этими машинами. Возможно, это повторялось неоднократно за прошедшие миллионы лет. В итоге образовалась сеть самовоспроизводящихся механизмов, и начался процесс ее эволюции в межзвездном пространстве. Процесс, отличающийся от органической эволюции в деталях, но не в самом принципе. Органическая эволюция тоже порой порождает странное, сложное, непонятное. И даже такие инженерно продуманные решения, как барьер спина, окруживший Землю и Марс, или арки, соединяющие планеты, находящиеся на огромном расстоянии друг от друга, в конечном счете не больше свидетельствуют об участии разума в их создании, чем коралловые рифы или термитник. Периодичность выпадения пепла и те безумные артефакты, которые из него вырастают, сами по себе это доказывают. Растениям свойственны тропизмы, заставляющие их определенным образом реагировать на свет, тепло, влагу. У Эша с Айзеком попросту развилась обостренная и болезненная чувствительность к чужим тропизмам. Эш не мог быть никаким коммуникатором, по той простой причине, что не с кем вступать в коммуникацию. Эволюция, в конечном счете, приводит к появлению сознания. Сьюлин полагала, что и долгая межзвездная эволюция гипотетических машин тоже может порождать сознание, но очень ограниченное и нестойкое. Такое сознание, если и существует, то является не целью процесса эволюции, а его побочным продуктом. Подобный разум ничем не управляет. Гипотетиков, таких, какими их представляет себе доктор Двали, не существует и никогда не существовало. И все же ей не давал покоя тот очевидный факт, что Айзек помнит Эша, умершего за много лет до рождения Айзека. Пусть Эш растворился в сетевой памяти гипотетиков, но разве можно вызвать его оттуда волевым усилием? И кому или чему принадлежат эти воспоминания? «Сьюлин!» Это была миссис Рэпка, ни на минуту не отлучавшаяся от Айзека. Голос ее доносился словно издали, из кромешной темноты их запечатанной гробницы. «Да». «Вы слышите это?» Сьюлин отвлеклась от своих мыслей и прислушалась. Что-то скребется, и звуки тук-тук-тук, словно кто-то стучит по камню. Звуки становились отчетливее и громче. «Кто-то пытается нас откопать». «Это доктор Двали!» — воскликнула миссис Рэпка. «Они нас нашли и хотят спасти». Тук-бух-тук. «Очень похоже», — подумала Сьюлин. Но тут Айзек вдруг сказал громко и с поразительной ясностью: «Нет, миссис Рэпка, Это не люди, которые хотят нас спасти. Это вообще не люди. Это они. Сьюлин подалась в темноте туда, откуда слышался голос Айзека. Поборов ужас, спросила: «Айзек, неужели тебе правда известно, что происходит?» «Да», — ответил он недрогнувшим голосом. «Я их вижу». «Кого? Гипотетиков?» Он помедлил с ответом. «Можете и так их называть». «Айзек, объясни мне, пожалуйста, ты ведь принимаешь участие в этом сейчас, не так ли?» «Но с Эшем так не было. Ты мог бы это как-то объяснить?» Какое-то время слышно было только это тух-бух-бух в стены их темницы. Потом Айзек начал говорить.